Слушаю. Алло, Богумил, здравствуйте. Здравы будьте. А, меня зовут Евпат Аркадьевич, я из РЕН-ТВ. Мы вот сейчас выпускаем репортаж, и хотелось бы услышать ваше мнение. А, тема такая, участие рептилоидов в войне на Донбассе. Что вы могли бы рассказать по этой теме? На это сейчас официальное интервью? Не, сейчас мы вот только собираемся, скажем так, сделать такие заметки. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Конечно, вас упомянем, если что, встретимся. Но я считаю, что если вы правильно меня упомянете, хотя мне на это абсолютно когда все равно, так сказать, некогда. Сюжет будет... За жизнь молюсь. Я считаю, что если какой-нибудь лидер, какой-нибудь крупный, значимый для жизни нашей планеты, страны, наконец-то назовет настоящих, так сказать, настоящие истоки всех войн, революций, лихолетий, ну, за последние, можно так сказать, полтысячи лет. Ага. Вот, в виде, так сказать, финансовой мировой банды, то не нужно будет никаких рептилоидов, ни агентов, ни Биру, ни, так сказать, распутинских красных коммунистов и прочее, прочее, прочее. Вот и все. Я смотрю, как всегда, на причину. Причина для меня всегда такая. Все, если вы хотите взять власть на улице, вам нужны деньги квартала. Если вы хотите взять квартал, вам нужны деньги города. Если вы хотите взять город, вам нужны деньги региона. Если вам нужен регион, вам нужно, так сказать, обеспечение страны. А если вам нужна войнушка или какая-нибудь бяка, так сказать, международного уровня, вам нужно, так сказать, проплата международных финансовых кругов. Вот и все, вот и считайте, кто что делает на нашей планете, начиная с, так сказать, двора и кончая, так сказать, всех дворцов, так сказать, всех стран и тому подобное. Потому что иное просто странно. Вот. Я волх, я мудрец народа, древнего народа, славяно-русского народа. Да, это да, очень понял. Древний народ, поэтому... У нас достаточно есть опыта народного, природного, чтобы не вестись на всякие культура, социально, так сказать, эмоциональные, так сказать, разводки, которые только отводят людей от главного, что есть определенные кассы, которые проплачивают практически все вот эти кровавые сюжеты нашего и достаточно уже продолжительно прошлого времени. Вот, пожалуй, все. А вот, смотрите, вот меня интересует конкретика, вот именно конкретно тема рептилоидов, какое они принимают участие. Да нету никакого, нет. Все принимает участие, я скажу, какие принимает, что какое участие. Это, значит, зеленая бумажка, называется доллар, которая была навязана в качестве эквивалента крови, пота и слез большинства населения планеты. Вот такие зелененькие ящерки в виде бумажек. То есть вы не верите других в рептилоидов? Пока нету. Да? Я не верю ни в какие, значит, теории, кроме как практики. Понимаете, да? Да, и вообще да, нету теории. Нет такого понятия в физическом мире, нету понятия теории, понимаете? Есть понятие явь, данность, правда, ну вот, и я не верю, я ведаю, потому что вера – это страх и лень ведать. Поэтому я ни во что не верю, ни себе, ни людям, ни Богу, ни черту. Я волх, а славянский опыт говорит, что Богу не нужна вера, потому что Бог есть точная сведения, как совокупность всех природных явлений, всей людской природы. Вот так вот. Я так что понял. У меня все хорошо. По пантеизму. Понятно. А хорошо, а масоны как-то замешаны в том, что происходит? Ну, как одно из, так сказать, ну, что там, как тайные или полутайные рычаги взаимодействия купленных элит, так называемых элит, Да, они действуют. Так, ну, они и действовали раньше. Вот, и все, что похоже на масонов, тоже действует. Скажем, ораторы, клубы, розенкейкеры, так называемые. Александр, вот. Питер. Кружки могут называться по-разному. Но вот интересы у них, как правило, одни и те же. Это обратить на себя внимание, мировую проплату. Вот кто обратил на себя внимание мировой проплаты, или есть просто уже уровни, которые чисто родственно ближе к мировым кассирам, которые отвечают за печатание, так сказать, бумажек с цифрами, которые, так сказать, означают количество и качество жизни, затраченной вот родом людским на этой земле, настолько они и влиятельные, настолько они и главные куклы. Вот и все. Поэтому человечеству нужно просто перебить кукловодов, куклы побудут, станут людьми. Вот так я считаю. То есть убейте кукловодов, куклы падут. Восстав людьми. А вот именно кукловоды есть какие-то вот именно в Украине от Америки, конкретные какие-то, конечно, именно конечно, информация. Конечно, ну, конечно, но если возьмем цепочку, цепочка, она прямая, значит, Барух, его секретари региональные или межрегиональные, это Ротшильд, это дом Ротшильда, дом Рокфеллеров, ага, дом Морганов, дом Дюпонов. Вот, далее, ихние, так сказать, подрядчики, приказчики. 80... Ну, что-то типа Сороса. Таких где-то, ну, около, скажем, десятка. И региональные, так сказать, приказчики, топ-менеджеры, скажем, Коломойский на Украине. Ага. Вот, и у нас, кстати, в Великой Руси, она же... Они после 2008 года были, если честно, придавлены. Но таким у нас был Ходорковский, например. Вот. Березовский сам повесился. Да. Вот. То есть, получается, все масоны, кто против Путина, да, где-то вот так вот. Ну, я считаю, что Путин вынужден был выбрать... вы поймите, любой государь, который получает трон, вот как бы, хотя бы не просто всея Руси там, а просто Великой Руси, вот в виде России современной, он понимает, что он может сыграть самостоятельную игру и не быть там мирового уровня менеджером, пусть топ, но все же приказчиком, а самому, как бы сказать, стать точкой отчета воли мирового уровня. А почему бы и нет? Во всяком случае, Великой Руси, да и всея Руси, всея русов, это выгодно. То есть антагонист масонству, да, получается такой. Есть злые масоны, есть светоч в виде Путина. Просто есть как бы пирамида масонов, да, с глазиком, да? Да. А есть наша, значит, поклонная гора, курган великий, из многих-многих поколений наших предков, и солнце над ним. Вот он решил, так сказать, солнце, так сказать, не менять на свечки различных религий и различных идеологий. Вот. Он идет, если честно, в сторону природно-народного самоуправления нашего государства. Молодец. Поэтому я вот выдвинул руну, что все будет путем, путевыми, по костям не путевых. То есть Путин вот подымет Россию с колен, по сути. Ну, если не он не подымет, то он, во всяком случае, положил этому начало. Ведь вы поймите, многие люди думают, что они, ну, как сказать, автономны. Это не так. Люди... У людей среда не спрашивает, когда она их порождает. Достаточно спросить у каждого, а кто, так сказать, приказал, так сказать, родителям себя родить, да? Ну вот, и именно себя. Ну вот, поэтому мы далее, как и все, что на Земле живое и неживое, являемся видом солнечной активности. То есть мы вид солнечной деятельности... нету у нас ни души, нету у нас права, ни долга выбора, вообще никакого выбора нету. Вот. Мы, так сказать, часть атомно-молекулярной решетки Солнечной системы, посему, так сказать, все наши действия сугубо механистически обреченные быть природными явлениями всея природы, в виде природы людской. Мы часть среды. У нас нету ничего вплоть до разума. Просто то, что мы называем собственным разумом, это просто, так сказать, возможность, причем наблюдать не со стороны, как среда просто принуждает нас. Ведь Бог — это не любовь. Бог — это принуждение всей массой природных явлений, каждого природного явления являть себя так, как нужно природному вот этому объему. Бог — это объем. Все точки объема всегда будут на своем месте. Что там дитя, что мертвый, что мудрец, что бомж. Все на своем месте. Я понял. А тогда согласно этой, ну вот что вы сейчас озвучили, согласно этой, ну назовем не теории, а как это правильно назвать, но мироустройство. Мироустройство, да. Согласно этому мироустройству, получается... И Путин действует по согласию с Богом, и масоны с рептилоидами действуют по согласию с Богом. Не, я скажу, что, короче, если есть рептилоиды, если они есть, они такие же куклы, как Путин, как я и вы. Потому что, вы поймите, Бог, так сказать... имеет собой вид Божий в виде рода людского, не ради рода людского, а Бога ради. Бог, так сказать, руководит собой в виде рода людского. В людях Бог правит людьми. Ну вот, это понятно. Ну вот. Только Бога ради, не ради людей. Но нет у Бога никакого плана по расширению, так сказать, глубины, высоты и ширины человечества. Вот и все. Как, вот почему невозможны рептилоиды? Почему? А зачем они Богу? Они не нужны в этом смысле. Здесь планета людей. Вот и все. Если, вот и все. Если есть какие-то планеты с разумными существами, да-да-да, может быть. Но прибавит это народу прибыли? Нет. Мы все сдохнем, так и не коснувшись их рукой. Так вот, как дед говорит. В чем, как здесь тогда понять, кто действительно на пути истины, а кто на пути ложном? Потому что все же, получается, действуют по воле Бога. Да, все. Вот тебе и истина. Истина и правда — это явь побеждающих. Значит, что есть, так сказать, победа Божья и явь Божьих отходов в виде проигравших, так сказать, в борьбе за существование, сожранных, жертв, как вы хотите, как бы вы ни назвали, еды есть, короче, все распределяется только на два вида. Это едоки и это еда. Ну, да, и весь смысл, чтобы каждый понял, что лучше бы он съел первым. Вот и все. Все остальное, извините, от лукавого. А Лука — это, извините, деятель иудохристианской цивилизации, не славянской. Поэтому мы называем от лукавого. Почему? Потому что ложь, ложь. Но невозможно. У Бога нету чувств, кроме одного. Воссоздание самого себя. Иначе нету... Вообще исчезает понимание как бессмертие. Основная цель и задача Бога — оставаться Богом. Вот и все. То есть, кстати, он тоже не свободен. Почему? Потому что он не может быть, не быть Богом. Поэтому свободы нету ни у кого. Вот и все. Поэтому если есть рептилоиды, то это вот рептилии. Ящерицы, жабы и так далее, нас окружающие. Да. И сдохшие до этого, если они действительно были. Вот и все. Но люди должны больше думать о чем? О выживании и наживе. Кто, у кого больше сведений, власти, здоровья, вот, размножения. Вот это действительно, действительно это осведомленность, то есть знания, причем точные сведения, а не неточные слухи или домыслы. Именно точные сведения нам нужны. Вот почему я за то, чтобы точная часть, так сказать, населения Земли, ну, если честно, сократила влияние на себя неточные части Земли. Мы устали, если честно. Мы устали поднимать миллионами из-за каких-то там, так сказать, безумцев. Вот. А если честно, просто хитрых, которые живут за счет того, что, так сказать, истязают сильных мира сего и слабых мира сего через какие-то неточные идеи. Вот. Мы хотим повесить внутри себя и Гитлера, и Сталина, и Карла Маркса, да, значит, да, и Адама Смита, и Христа, и Мухаммада. Отстаньте от нас, от неверующего, бесстрастного, но зато честного и чистого большинства населения планеты. Мы все сделаем, чтобы человек за неточную информацию, ну вот, получал соответствующее наказание со стороны государства, как единственной церкви, дома, молота, топора и серпа любого большинства в любом народе. Нас достали, так сказать, люди, которые живут точной кровью, слезами, потом человечества, но вот за неточные какие-то якобы цели и задачи. Ну вот, то ли это коммунизм, то ли это пришествие Христа, то ли это пришествие вселенской нирваны. Надоело. Мы хотим делиться на прямое точное руководство и на прямых точных подчиненных. В учебе, в труде, в быте, миром или в битве. Мы хотим получать приказы и отдавать приказы точные. Точно за это неся ответственность. Все. Мысль понятна. Нам ничего не нужно. Мысль понятна. И вот, вот я как раз грядущий вот этой планеты. Я поднял восстание неверующих на верующих. Говоря, что не верь, не бойся, не проси ради себя, семьи, да всея Руси. Вот так мы сделаем. Сначала себя освободим от неточных, а потом освободим и всю планету. Не нужны нам поэты. Мы хотим, что воды и еды. Власти и сласти в виде здоровья нашего. Потому что все остальное есть отвлечение от приращения нашего качеством и количеством нашим. Кто там, неважно, Толстой, Лев Николаевич или Христос, либо Хиневич. Вот эта вся ахинея ахиневших. Мы считаем неправомочно, потому что это не знак мудрости, это знак хитрости. А хитрый – это не мудрый. Хитрый – это обнаглевший слабый, который хочет, чтобы между сильными мира сего и слабыми мира сего была шея из хитрых, хитрожопых. Неважно, и идеей они правят идиотами, или верой они правят уверившимся. Мы не желаем, потому что мы жертвы. Нас миллионы убили, вот эти все Иисусы, Магомады. Смотрите, Магомед до сих пор убивает мусульманство. Христос до сих пор убивает. Возьмем недавнюю резню между Хорватией и Сербией. Ведь были убиты, были изнасилования. А как мы за это накажем Христа? только как, перестав верить не только на слово, но и на дело. Поэтому я призываю всех к надменности, к подозрительности, к внимательности, к осторожности. Боже как. А еще такое. И к осведомленности. Все. Тогда вас не обманут, и тогда вы не обманете. И я не смогу обмануть. Все должны подозревать всех. Все должны исходить из худшего, а не из лучшего. Вот так вот. Да, вот смотрите, я еще хотел уточнить такой вот вопрос. Мы с Трехлебовым просто общались. Скажите, а вы мух едите? Нет. Дело в том, что Трехлебов рассказывал, что это такая, как славяно-арийская кухня, то есть мухи, шишки, жуки, хрущи, корневища. Ну, я думаю, что Трехлебов, не имея отношения к славяно-русским, не имеет права говорить о славяно-русской кухне. Славяно-русская кухня всем известна, особенно нам. Ну... У нас мух нету. Хорошо, а что вот именно потребляете в пищу? То есть какая славянская кухня? Мухоморы есть хотя бы, там, корневища? А зачем вы ищете, так сказать, странное среди обычного? Не, не ищу. У нас обычная кухня, а не обычная. Но вот если возьмем мухоморы, то есть настойки народные, скажем, от воспалений различных, да? Вот. Помогают от простуды. Понимаете, да? Да. Вот это, да. То есть применяется в народном здравоохранении. В пищу же не употребляются. Я понял. А вот корневища, камыши, там, шишки, то есть такое не употребляется? Отвар из шишек, ну, есть, даже варят варенье из шишечек. Ага. Варят. Ну, вот, особенно на меду. Вот. Также, скажем, применяют различные виды коры деревьев, да, ага. Наростов. Конечно, коренья, растения применять, но все же это в основном народное, природное здравоохранение. А вот... Удел священных знахарей и знахарниц, травников и травниц, ага. Древеней и древой, как говорили в летописях. Вот так до сих пор все осталось. А вот еще хотел спросить, а вот таких там кротов, крыс, мышей, белок в пищу? Мышей едят русские коты, если не зажрались. Также бывает, лайки мышкуют кто по еще полям. Раз? Кто еще раз? Лайки? Лайки мышкуют на полях. Коты бывают. Хорьки могут хорь залезть в амбар. Не как удар по семье, а как дар. Всех крыс хорек русский передушит. Вот. Не, а вот славяне едят блины, оладьи, щи, борщи. Понятно, да? Да. Вот. И самое редкое, что ищей бывает, это, скажем... Щи из ревеля, или еще борщ называется, из ревеня. Или там, скажем, из крапивы щи бывают. Но это все-таки щи. Вот, да, вот так. Также до сих пор варим сварги, то есть речь различного вида кутьи, то есть каши. Ну вот, все, что, посмотрите, и в больших городах, в основном торжествует славяно-русский стол. Вот. И он славянам до сих пор престол. Ну, потому что вкусно умеем готовить. Вот. Клянусь всеми сырниками и всеми холодцами-молодцами. Видите, как хорошо. Поэтому я призываю людей не путаться со странными людьми и со странными различными объединениями. То есть, если вы видите что-то странное, запомните, что это срань Господня, ага, и рвань Господня, а не свет Господний в виде опыта народа. Опыт народа несется обычной частью родного родине человечества под званием народ. Вот и все. Так было, так есть и будет. Ага, понятно. А сладкий хлеб едите? Сладкий хлеб? Да. Есть, значит, различные виды печеных сластей в виде печенья. Ем иногда. Просто вот нам Волхв Пахом рассказывал, что вот его хлеб в деревнях все ели. То есть вот сладкий хлеб его в деревнях ели. Но если там была такая местная привычка, а почему сладкий? Добавляли либо мед, значит, соответственно, во время приготовления, либо изюм, вот, либо, так сказать, есть такое понятие было, значит, ягодный сахар, то сейчас еще называют фруктоза. Ну вот. Вот, то тогда действительно, возможно, сей Волхов и готовил, так сказать, хлеб даже черный ржаной, но с добавлением различных сластей. Почему бы это и не в радость? Я за любые обычные виды, так сказать, творчества. Вот необычные виды, они не относятся к понятию обычаи. Ведь обычаи — это не религия. Это не установки желаний или чувств. Это совокупность твердых одних и тех же попаданий в десяточку. То есть это правило, как можно себя угробить, или правило, как остаться в живых, да еще жить живо, а не лживо. Вот так вот. Да. Я понял. Ну хорошо, давайте тогда я еще поговорю, если вас интересует работа на РЕН-ТВ, я могу спросить. Если вы хотите, вот недавно BBC приезжала, делали большой фильм, интервью. Ну вот, ради бога, но, как говорится, заранее согласовать, если у меня будет время. Я вас приму на своих условиях. Конечно, хорошо, заранее согласуем тогда. Добро, и, быть по добру. По репортажу я вам перезвоню. То есть и согласую, передайте, да, главное, что жрец славян, верховный волк сия Руси, Владимир Богумил II, ибо славянский народ вечно первый, вот, ага, поздравляет славяно-русский народ и его разнородных союзников со священным сроком Коляды. Колода! Жизнь навсегда! Вот. Спасибо большое, да, я передам тогда. И вам тоже здоровья, счастья, крепости. Спасибо. Не путайтесь путаниками, а распутывайтесь собой, по-своему, Бога и всех людей ради. Ребят, я его сильно не шкварил, потому что я хочу, чтобы мы его еще попранковали. Это, может, для кого-то открытие, но вот эти славяно-арийцы, они все такие ебнутые немного на голову.